«Это просто никому не нужно», — ответил Василий. «Во-первых, после взрыва цеха химической переработки сектор заражен токсическими отходами. Пребывание в нем в течение длительного срока опасно для здоровья и жизни. Только бешеные, которым на все наплевать, могут там жить. По нашим наблюдениям, средняя продолжительность жизни тех, кто попал в сектор Ньютона, не превышает 10 лет. Дезактивация целого сектора стоит уйму денег. Прибавь к этому еще и сумму, необходимую для восстановления сектора. То, что не уничтожил взрыв, основательно изгадили бешеные. Сектор непригоден для жизни, а, следовательно, он никому и не нужен. Во-вторых, бешеные никогда не сунутся на территории информационного или комендантского отделов. Они терроризируют только те сектора, которые не имеют сильных служб безопасности. Зачем же информационникам или комендантам соваться в сектор Ньютона, если бешеные не представляют для них никакой угрозы? То, что туго приходится другим отделам, так это им только в радость. Чем больше я узнаю, тем омерзительнее становится мне мир, в котором я живу, подвел итог беседе Стинов. И, соответственно, появляется желание побыстрее запустить на полную катушку двигатель нашего безнадежного предприятия. Частенько Василий со Стиновым посещали спортивный тренировочный зал, где монах обучал Стинова оригинальной технике рукопашного боя, разработанной геренитами. Прежде Стинову казалось, что стремительно передвигающемуся в бою монаху при молниеносном нанесении и отражении ударов только каким-то чудом удается не запутаться в складках своего широкого балахона. Однако, примерив одежду монаха на себя, он убедился, что она идеально подходила для рукопашной схватки. Балахон, сшитый из легкой, почти невесомой материи, нисколько не стеснял движений, обтекая тело словно вода. Скрывая очертания тела бойца, он не давал противнику возможности нанести точный удар. Под балахон одевалось трико из пластичного эластика, которое, обтягивая тело, словно бы превращалось во второй слой кожи. На трико имелось огромное количество кармашков и ячеек, в которые вкладывалось разнообразнейшее метательное оружие. На внешней стороне предплечий, на рукавах, находились специальные чехлы, каждый на 9 метательных стрелок. Когда их заполняли металлические стержни стрелок, согнутой в локте рукой можно было отражать удары любого рубящего оружия. Демонстрировал Василий Стинову и технику метания, причем не только классических видов оружия, но и любых предметов, которые могли оказаться под рукой и которыми можно было поразить или же просто отвлечь внимание противника. Стинов даже не подозревал, что существует такое огромное количество способов лишить человека жизни. Стинов оказался способным учеником. Спустя месяц он уже мог вывести из боя противника, бросив в него ложку, авторучку, тарелку, пустую бутылку или же просто пластиковую кредитную карточку. Без промаха поразить цель он мог даже в полной темноте, ориентируясь на слух. Одна из проводимых монахами тренировок как раз и заключалась в том, что человек входил в абсолютно темный зал, не зная, сколько противников в нем находится. Здесь нужно было не только уметь слушать, чтобы обнаружить и уничтожить противников, но и самому двигаться совершенно бесшумно, поскольку противники также не бездействовали. Естественно, метательное оружие в этом случае заменялись пластиковыми муляжами, однако судья, следивший за ходом поединка на стереоэкране в инфракрасном диапазоне, четко фиксировал все попадания. После того, как однажды во время состязания в темном зале Стинов в одиночку вывел из игры 5 противников, Васильев с гордостью за ученика признал, что тот превзошел учителя. Самому Василию подобное не удавалось ни разу. В течение первых двух недель Стинов ежедневно посещал дом духовных исканий учителя Лига. Сняв на пороге обувь, он входил в полутемный зал, проходил вдоль длинного ряда пристенных ниш и останавливался возле той, где находилось тело старца. Спустя пару занятий Стинов уже сам мог вызвать у себя состояние, которое переносило его сознание в мир, находившийся за гранью реальности, где ожидал его учитель Лик. «Прежде всего научись держать в узде свои эмоции», — учил Стинова старец. «К эмоциям нужно прислушиваться, но не стоит позволять им принимать решения за тебя». Только когда ты полностью возьмешь под контроль свои чувства, ты сможешь начать работу над своим сознанием. А если ты будешь пытаться искать нужное решение, копаясь в своем разуме, как в коробке, набитой хламом, то под руки тебе будут попадаться только ненужные вещи. Лишь случайно ты сможешь наткнуться на то, что тебе действительно необходимо. Да и то, скорее всего, пропустишь нужную вещь, не обратив на нее в суете должного внимания. Разум должен быть чист и прозрачен, как кристалл.